приходим гости к милой, мы говорим: тебя люблю я, букет цветов любимой дарим. И говорим, что не люблю я, когда любовь свою теряем. Мы говорим, как ты прекрасна, свою жену мы обнимая. И говорим, как ты ужасна, когда с другим мне изменяешь. Мы говорим, о, как прекрасно, когда мы страсти отдавались. И говорим, о, как ужасно, мы на похмелье просыпаясь. Ох, моя голубушка, ух. Мы говорим, до скорой встречи, когда уходим от любимой. И говорим мы: добрый вечер, когда приходим в гости к милой. Ну, здравствуй, милая,